Очень тоскливо было думать о самолетах. Обычно все 9 часов перелета до МСК и столько же обратно я прислушиваюсь к гулу двигателей и умираю каждый раз, когда слышу в нем переходы на другую тональность. И весь перелет я упрашиваю Бога не ронять меня на землю. И остальные пассажиры даже не догадываются, что своей жизнью они обязаны моим волевым усилиям. Это я всю дорогу удерживаю самолет в воздухе за подлокотники кресла. Это я держу самолет за кресло и говорю: «Помилуй мя Боже, повелицы милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие моя ознаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти. Себо в беззакониях зачат есим, и в грехах роди мя, мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очишуся омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. В этот раз, как и всегда прежде, я держала самолет за кресло и умоляла Бога дать мне еще шанс. Я обещала бросить курить, перестать смотреть в интернете порнуху и прекратить жрать мясо в среду и пятницу. Я каялась в прежних и будущих грехах, клялась каждое воскресенье ходить на утреннюю службу, читать перед сном молитвослов и прощать должникам своим, которых у меня не было. Я вспомнила сделанные гадости и не сделанные добряки, и, глядя в глаза походному святителю Николаю, просила его замолвить за меня словечко. Я говорила Николаю: «Николушка, миленький, честное слово, я больше не буду. Только скажи Богу, чтобы нормально посадил самолет». По трапу я спустилась другой личностью, ясной, чистой и светлой, как и полагается человеку, избежавшему гибели только чудом. Вернувшись из МСК и еще не перестав быть ангелом, я подтвердила окончательный срок окончательного отлета из города В. Декабрь, максимум январь. Но первым же ранним утром раздался звонок в дверь, я посмотрела в глазок и увидела соседку Веру. «Вера, что ты хочешь? Я была не очень счастлива визиту. И потому что босиком, а пол у меня в прихожей кафельный, и потому что был мне дурной сон, и вообще я только-только прилетела и не понимала, почему у меня такой прекрасный вид из окон». Вера ответила совершенно трезвым голосом: «Лора, извини, мне очень нужны грабли. У тебя нету?» «Да у меня этих грабель завались. Знал бы кто, как я замучилась на них наступать».